24.12.52 года. Кюбюма. Дорогой Борис Леонидович, только неделю назад ваше чудесное летнее письмо оказалось в моих руках. Я проехал за ним 1500 километров, морозы свыше 50, и только позавчера я вернулся домой. Спасибо вам за сердечность, за доброту вашу, за деликатность. Словом, за все, чем дышит ваше письмо, такое дорогое для меня, тем более, что я вполне готов был удовлетвориться сознанием того, что вы познакомились с моими работами и видел в этом чуть не оправдание всей своей жизни, так угловато и больно прожитой. Я так боялся, что вы ответите пустой, ненужной мне похвалой, и это было бы для меня самым тяжелым ударом. Я хотел строгого суда, без всяких и всяческих скидок на что бы то ни было. Я и сейчас еще не знаю, есть тут скидки или нет. Я ведь не так уж ждал и ответа. Я послал их потому, что в жизни есть всегда какое-то неисполненное обещание, не сделанный поступок, неосуществленное намерение и боязнь раскаяния в том, что обещание, поступок, намерение не выполнено. Я ощущал долг перед собственной совестью, беспокойство душевное, что я не могу ничем, кроме простого и показавшегося бы странным письма, благодарить вас за все то хорошее, чистое и прямое, что было в ваших стихах и освещало мне дорогу в течение многих лет. Я видел вас один раз в жизни, не то в 1933 или в 1932 году в Москве в клубе МГУ вы читали «Второе рождение», а я сидел, забившись в угол в темноте зала, и думал, что счастье вот здесь, сейчас, в том, что я вижу настоящего поэта и настоящего человека, такого, какого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами. Всего за несколько лет я был огорошен и подавлен строками «Февраль, достать чернил и плакать», «Писать о феврале навзрыд» и так далее. Я волновался и не понимал, какую силу и глаз надо иметь, чтобы написать такие стихи. И с того времени каждая ваша строка, бывшая в печати, привлекала и тревожила меня. Стихи я пишу давно, с детства, но, кажется, никогда показывать их кому-либо не пробовал, и впервые показал вот вам. Все, что было написано раньше, безвозвратно потеряно. Да мне и не жаль тех стихов. Мне жаль стихов последних лет. Их растеряно немало, и только десятая, может быть, часть показана вам. Позднее, когда я встретился со стихами Анинского, и они стали очередным откровением для меня, мне было ясно, что поэтические идеи Анинского близки вашим. Вы пишете о влияниях. Я никогда как-то не доверял этому понятию. Мне казалось, что в ряде случаев, и в моем также, дело не во влиянии, а в исповедовании одной и той же веры. Влияние — это порабощение, а единоверие — это свобода. Я всей душой согласен с вами, что писание стихов, как самоцель, — чушь. Но ведь как рождалось, то и росло. Игра, в которой ощущаешь силу, голос старых мастеров, от которого перехватывает дыхание, топотание стихов в мозгу, такое неотвязное, что легче становится только тогда, когда запишешь их, мир, который с каждым годом все покорнее ложился на бумагу. А потом, ведь с юности думалось, как бы послужить людям, принести хоть какую-нибудь пользу, недаром прожить жизнь, сделать что-то, чтобы люди были лучше, чтобы жизнь была теплей и человечней. И если чувствуешь в себе силу сделать это стихами, в искусстве, тогда все другие пути теряются в тумане, и все становится неважно, подчас и сама жизнь. Так многое растеряно, брошено, убито, недостигнуто, и только самое дорогое пронесено через всю жизнь — любовь к жене и стихи. К тому же я верю давно в страшную силу искусства, силу, не поддающуюся никаким измерениям и все же могучую, ни с чем не сравнимую силу. Вечность этих Джоконд и Инфант, где каждый находит свое смутное, неосознанное и волнующее, и художник, умеющий много веков назад силой своего искусства, воспитывает людей до сих пор, что, может быть, завидней такой силы, и какое счастье может ощущать тот, кто положил свой камень в это вечное здание. Я никого ни с кем не сравниваю, я снимаю понятие масштабов. И как бы ни была грандиозна сила другого поэта, она не заставит меня замолчать. Пусть в тысячу раз слабее выражено виденное мной, это впервые сказано. Я счастлив от того, что я понимаю, ощущаю, как писалась эта картина. Я понимаю волнение художника и завидую ему, понимаю его душу, понимаю, как он говорил с жизнью и как жизнь говорила с ним. И больше того, я глубоко убежден, что искусство — это бессмертие жизни, что то, чего не коснулось искусство, умрет рано или поздно. Может быть, вам смешно читать эти наивные строки. Я ничего не понимаю в теоретической стороне дела. Я просто объясняю вам, почему я пишу стихи. Притом я уже ничего не могу с собой сделать. То, что заставляет брать карандаш и бумагу, сильнее меня. Притом я смею надеяться, что все написанное мной меньше всего литература. Я пишу и не вижу конца всему тому, что мне хочется сказать и рассказать вам. Вижу у себя тысячи недостатков, кроме указанных вами, но все же написанные мною стихи и общение с жизнью на этой дороге оправдано. Второй вопрос — это ассонирующая рифма. Тут, мне кажется, вы не правы, ибо рифма ведь это не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она — и главное ее значение в этом — инструмент поисков сравнений, метафор, мыслей, оборотов речи, образов. Мощный магнит, который высовывается в темноту, и мимо него пролетает вся Вселенная. С письмом меня торопит, уезжает машина, здесь ведь все оказии, поэтому простите меня за сбивчивость и торопливость. У меня немногое осталось. Когда-то было много планов и ощущений, возможностей кое-что сделать. Я много ошибался, путал и искал синюю птицу не там, где она была. В 20-е годы я был в Москве юношей, и триумф конструктивизма наблюдал я с удивлением и тоской, ведь среди них не было поэтов. Багрицкий только, может быть. Сильвинский нигде, ни в чем, ни в одной строке не был поэтом. И на его работах особенно тягостно ощутил я весомость версификации. Впервые в вашем письме услышал я живое осуждение конструктивизма с позиции подлинной поэзии, осуждение по существу. Во весь голос в этом плане был только выражением борьбы школ. Вы называете три фамилии настоящих поэтов, пришедших на смену версификации 20-х годов. Твардовского, Исаковского и Суркова. Из них только Твардовский кажется мне безусловным, подлинным и сильным поэтом. И вот тогда, в середине 20-х годов, в Румянцевской библиотеке я впервые встретился с вашими стихами. Я не буду писать здесь о том, почему мне казались нужными поговорки, осужденные вами, как словесная игра. Они ощущаются вами в большинстве случаев как натянутость, фальшь. Как бы ни казались они мне оправданными и даже необходимыми, раз это понятно только для меня, это уже плохо и подлежит уничтожению. Я и так взволнован до глубины души и горд тем, что вы нашли время и терпение прочесть эти две книжки внимательно. Не книжки, конечно, а черновики, тетрадки. Чтоб стать книжкой, над каждой строкой надо еще много поработать. Я переписывал их для вас подряд и уже потом пожалел, что многих не включил вместо посланных. Я не могу, не привык писать на людях, а в морозы, зимой куда денешься? Спасибо за присланные 5 чудесных стихотворений. О каждом из них можно много говорить, вернее, с каждым из них, потому что разве надо говорить о стихотворении? Жена прислала мне еще стихи Цветаевой, но большинство из верст, которые я хорошо знаю, и большим удовольствием было перечесть их снова и снова. Вот такой праздник сейчас у меня на полюсе холода. Письма жены, ваше письмо и стихи, ваши и цветаевские. У меня есть, конечно, немногие ваши стихи, переписанные из земного простора. Пастернак, «Земной простор», Москва, 1945 год. Заполненные старые подклеенные листочки из книжки, случайно попадавшиеся мне в последние годы. Еще раз я горячо благодарю вас за письмо. Вы ставите передо мной большие и высокие задачи. Бог знает, сумею ли я победить в этой борьбе, но мне кажется, я понял правду и душу поэзии, и сознание этой силы заставит меня держаться бумаги и чернил. Желаю вам здоровья, счастья, душевного мира и покоя. Желаю творческой силы, такой, какая отличала вас всегда, как взыскательного художника. Берегите себя. Передайте мой сердечный привет вашей жене. Поздравляю вас и вашу жену с Новым годом. Желаю его видеть для вас счастливым, творчески и в добром здоровье. В. Шаламов. Тамтор, 28 марта 1953 года. Дорогой Борис Леонидович, наше расстояние, измеряемое днями, а не верстами, в сложном расчете пешеходно-олене-собачьи-конно-автомобильно-самолетного пути подчас преодолевается сюрпризно легко. Если первое ваше письмо я получил через полгода после писания, то письмо жене попало в мои руки всего через 18 дней. Мне очень совестно отнимать у вас время на чтение моих наверняка наивных и неуклюжих рассуждений о стихах. Я бы и не позволил себе этого, если бы не верил вам. Не верил, что ваше внимание к моим скромным работам вызвано не какими-то другими побуждениями и причинами, лишь косвенно связанными со стихами. Как бы эти побуждения ни были благородны и обличали лишний раз качество высочайшей человечности, давно мною ощущенное из ваших стихов. Вера в искренность, в критичность вашего мнения и вместе с тем вера в себя — вот что дает мне разрешение попытаться выговориться перед человеком, который давно является для меня образцом творческой жизни, образцом поэтических исканий. Я не умею писать писем, да и не только писем. Всякий раз после кажется, что написал не то, не главное, написал не так, плохо. Это и в письмах, и в стихах, и в рассказах, которые я пробовал писать. Я плохо знаком, почти не знаком с литературной терминологией, и зачастую сам для себя придумываю определения, и без них потом не могу обойтись. Перед вами заранее прошу прощения, если определение не представит для вас ничего нового. Собственно, суть дела не в новом, не в старом, просто верно ли понято, ощущено то главное, специфическое, чем красна поэзия. Статья Цветаевой о ваших работах мне не очень понравилась. Цветаева. Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак. Сочинение. Москва, 1980 год. Том 2. Страницы 399-423. Она весьма меня интересовала, как работа поэта о поэте, творца о творце. Я глубоко убежден, что ощутить, оценить в деталях поэта может только другой поэт, подобно тому, как столяр-краснодеревец, может и завидовать, и поучиться, и понять секреты другого мастера, когда судит о его работах. Подобно тому, как живописец видит и понимает, какой сложности творческий процесс прошел его сосед, работая над картиной, по иногда даже беглому взгляду на результат. Это понимание дается обмолвками, намеками, догадками, подчас не связано выраженными, но угаданное оно понятно художнику и им объяснено. В этом отношении, конечно, в статье много интересного, замеченного верно и тонко, но при всем моем уважении к поэтическим работам Цветаевой, восхищении ее стихами, я, правда, кроме верст, знаю лишь несколько ее замечательных стихотворений,